Глава 36. Я проснулась от стука в дверь, настойчивого и непрерывного. Перевернулась на другой бок и откинула тяжелое одеяло. Вспомнила, что ночью замерзла, и достала из шкафа теплое двойное одеяло, которое и согрело меня. Стук повторился. «Открыто!» — крикнула я и пошарила по полу в поисках домашних туфель. Дверь открылась, и в комнату вошла Идема Фейн, та самая распорядительница, которая вчера меня встретила, затем проводила сюда, а после принесла мне кружку горячего чая с травами и холодный ужин, который для меня специально оставили. Будучи безумно голодной, я съела все почистую, запила горячим чаем и легла спать. «Милочка, ты знаешь, который час?» Любезно поинтересовалась Фейн и подошла к окну. Резким движением раскрыла шторы, и слепящий солнечный свет влился в комнату. «Нет, к сожалению, не знаю. Я схватила со стула теплый халат и накинула на себя. 8 утра. Через час начинаются занятия. А ты еще не привела себя в порядок, не позавтракала, не получила учебные материалы в библиотеке и даже толком не знаешь академию». «Простите, я быстро», — зевнула я и сладко потянулась. «У тебя есть 5 минут». Уже резче сказала распорядительница и строго на меня посмотрела. «Поняла». Я вскочила с кровати и побежала в ванную. Еще толком не успела познакомиться со своей комнатой, но уже поняла, что она довольно просторная. Тут своя ванная и небольшая гардеробная. А еще я заметила, когда Идема открыла окно, что у меня есть свой маленький балкон, который выходил на большой парк перед академией. Но что самое удивительное, жить в этой комнате я буду одна. Это-то и было непривычным. Сколько я себя помнила, никогда не жила одна. Сначала были мои родители, потом младшая сестра, затем подруга в академии. Всю жизнь я жила с кем-то. И сейчас от осознавания того, что придется быть одной, было как-то страшновато. Умывшись и приведя себя в порядок, я достала одно из лучших своих платьев, которое лежало в чемодане, и поняла, что оно мятое. Ему бы отвисеться денек, а то ведь смотреть страшно. И тогда мадам Фейн показала на мою гардеробную, а я еще подумала, что это за дверь странная рядом с ванной. «В гардеробной для тебя подобрали платье для учебы и свободных дней, когда ты сможешь передохнуть и съездить в город на прогулку». «Спасибо», — я удивленно посмотрела на распорядительницу, не зная, что еще сказать, но потом нашлась. «Откуда это все?» Я рассматривала новые платья на вешалках, туфли, что стояли внизу, а еще шляпки, сумочки и ленты, накидки и теплые плащи, меховые муфты и шарфики. Неужели это все для меня? «София, ты слишком много болтаешь. Одевайся поживее и идем». Распорядительница не стала отвечать на вопрос, но мне почему-то казалось, что это неспроста. Своя отдельная комната с балконом, гардеробная, набитая вещами. Что дальше? Кто так постарался сделать мою жизнь легкой и удобной? Ректор Стрэнд, Эль Мамун, лорд Норден. Кому я должна сказать спасибо? Нахмурившись от подобных мыслей, я вышла из гардеробной в новом учебном наряде и посмотрела на себя в зеркало. Серое платье до колен, с белыми рюшами на подоле, рукавах и V-образном воротнике. Черные туфли на маленьком каблучке. «Скучно и однообразно». «Подожди», — замерла Фейн и достала с полки в гардеробной широкий голубой кушак, приложила его к моей талии и завязала на спине, сделав бант. «Что означает этот цвет?» — спросила я, когда мы вышли из комнаты и направились по коридорам академии, где уже вовсю суетились адепты и адептки. Девочки были в такой же форме, что и я, вот только цвета кушаков отличались. Были красные, зеленые, желтые и голубые, как у меня. Каждый цвет — это принадлежность к какому-либо факультету. Зеленый — травоведение и зельеварение. Желтый — артефакторика. Красный — боевой факультет. Голубой — магическая медицина. Я кивнула и потрогала свой кушак. Мягкий и очень нежный, похожий на шелк. А еще мне показалось, что когда я его касалась, он начинал светиться. Мы прошли длинные коридоры и несколько лестниц. Мадам Фейн показывала мне аудитории и просила запоминать их расположение. Я пообещала выучить, хотя опасалась, что на это понадобится больше времени. Затем мы заглянули в библиотеку, где я получила целую стопку учебных материалов и новый учебный план с графиком сессий и практических занятий. «Мадам Фейн, кажется, мне пора бежать на первый урок». Я посмотрела на график и увидела, что первым стояла боевая магия. «Хм, удивительно. Зачем мне это?» «Дай-ка посмотреть». Заглянула она в график и кивнула. «Ну да, правильно. Твой график был переработан, учитывая новые учебные стандарты для сдачи экзаменов». «Но я же учусь на магического акушера, а не на боевого мага». «Для тебя это будет факультативом. Нужно будет лишь посидеть на занятиях, послушать преподавателя и посмотреть, какую они применяют магию для борьбы с врагами». «Поняла». Я кивнула и улыбнулась. «Я могу идти?» «Да, у тебя есть еще время сходить в столовую и отнести учебные материалы к себе в комнату», сказала распорядительница, когда мы проходили мимо одного витражного окна, выходящего на задний двор академии. Там как раз начинались занятия по боевой магии, и адепты столпились около преподавателя, того самого, которого я видела вчера, стоящим в кабинете у ректора. Его движения показались мне смутно знакомыми. Тяжелая походка и резкое встряхивание руками. Где я могла видеть этого человека? «Мадам Фейн, как зовут того преподавателя?» Я показала пальцем на черную фигуру на поле. «Где?» Она остановилась и подошла ко мне. «А, это же новенький». «Да, я его вчера видела у ректора Барлоу». «Не помню, как его зовут». Она нахмурилась и сжала пальцами подбородок. «Ворден, Корден... Нет, Норден», процедила я сквозь зубы и почувствовала, как мое сердце забилось быстрее. «Точно, Норден. Ильгизар Норден, наш новый преподаватель по боевой магии».